Глава 4. «Выходите за меня замуж, леди де Варгас», — мысленно передразнила я Алистера, когда в доме никого не осталось. «Нет уж, спасибо. Я пожить еще хочу». Что-что, статистика в свете последних событий не сулит ничего хорошего. И очередное предложение руки и сердца — последнее, что бы я хотела услышать от мужчины. Вот если бы он предложил валерьянке и массаж ног... Бьюсь об заклад, я была бы в разы сговорчивее. А если бы еще и накормил? Подозреваю, Хлоя активно худела перед свадьбой. По-другому я не могу объяснить завывание желудка. Или это нервное? «Лорд Теор тебя в пыль сотрет при первой возможности», — подвел итог хранитель. «Алистер — единственный, кто может тебе помочь. Нельзя было отказываться». «Если бы не твои игры, мне вообще-то помощь не потребовалась бы». С прохладцей в голосе ответила, в очередной раз подмечая грубый тон невидимого собеседника. «И я не отказала, а обещала подумать». «Чего тут думать?» — взбеленился дух. «Такие мужчины не делают предложения дважды». «Действительно, зачем напрягать извилины, если за тебя уже все решили? Может, с Хлоей это бы и прокатило, но у меня есть свои мозги, и я планирую воспользоваться ими по назначению». «Ну, конечно». Не стала я скрывать иронии, отчетливо понимая, что столь явная спешка Алистера неспроста. «Кто в здравом уме предлагает замужество при первой встрече? Зачем ему это?» «Уж точно не из-за твоих красивых глаз». «Вот ведь зараза». Специально подковырнул. Наплевав на то, что пол, скорее всего, холодный, я сбросила с ног ужасные туфли и тут же тихо застонала от удовольствия. «Господи! Где Хлоя их взяла? Пыточный? Мне же невозможно ходить». Все пальцы передавила. «Ты говорил, что Тиаму нужен был какой-то артефакт. Полагаю, лорд Алистер руководствуется теми же мотивами». «Только он знает, что такое честь», — буркнул хранитель, словно защищая мужчин от моих нападок. «И сможет позаботиться о наследии рода». «А я нет?» Собеседник издевательски расхохотался. «Ты?» Голос его был пропитан пренебрежением. «Да тебя убьют не сегодня, так завтра, пока ты, наплевав на мои советы, будешь думать. Знаешь...» Он вдруг вздохнул, словно на его плечи переложили ответственность за весь мир и перешел на нормальный тон. «Дело ведь не столько в артефакте, сколько в защите. Род де Варгас — это не просто красивая фамилия, власть и привилегии. У нас есть обязанности. Мы клялись защищать веренные нашему роду земли, оберегать жителей. А что сейчас? Ну, протянешь ты до совета, и что дальше? Тебя не примут в качестве главы рода. Наши земли поделят между другими семьями». «Потому что я женщина?» «Этот пункт не оговаривается уставом, хотя чародейкам и предпочитают магов», — хмыкнул дух, пустившись в объяснение. «А вот сильный дар — обязательное условие. Хлоя же, напротив, была сильной стихийницей с крупицами некроманского дара, которого она не то что боялась, скорее стыдилась и всячески скрывала. Да, передать род под управление Алистера — не лучший выход, но...» «Меньше из зол», — закончила я мысль. «Помнится, Лебетина что-то говорила про дар, принадлежащий другому миру. Есть у меня смутное подозрение, что дар этот некроманский. Иначе к чему все это?» «У меня вопрос. Как проверить уровень силы?» «Как оказалось, легче легкого. Всего-навсего произнести заковыристое заклинание. И справилась я с этим на отлично. А вот вновь проявившаяся тьма заставила напрячься. В этот раз она выглядела иначе. Черный туман словно подсвечивался зелеными прожекторами». «Да чтоб меня развеяли!» Вдруг где-то под потолком громыхнул хранитель, впечатлившись происходящим. «Это невозможно!» «Что не так?» Оторвав взгляд от собственных ног, которые по колено были скрыты в тумане, я вдруг поняла, что тьма заполнила весь зал, не оставив ни одного свободного сантиметра. «Ее очень много, это хорошо или плохо?» «Хорошо», — скованно отозвался дух. «Хлоя, ты себя как чувствуешь?» так, словно к ногам ластится очень пушистая кошка. «Чувствую я себя прекрасно», — ответила, прислушавшись к собственным ощущениям. Даже пальчиками на ногах пошевелила, чтобы убедиться. «К чему вопрос?» «Видишь ли, некромантия любит одиночество. Это единственный дар, который не взаимодействует больше ни с одной из сил. Не сочетается. Хлоя была уникальным магом, дочерью дриады и некроманта. Но любая попытка смешать чары, совместить их, и она испытывала сильнейшую боль. Но ты...» Наконец я поняла, о чем говорил хранитель. «Если тьма — это некромантия, то зеленые нити...» «Стихия земли», — закончил за меня дух. «И потоки переплетены, что считалось невозможным». До этого момента ведь для богов не существует слова «невозможно». «Ты все еще думаешь, что я не справлюсь без Алистера в роли мужа?» Я вернулась к нашим баранам, осознав, что у меня есть преимущество. И только сейчас задумалась, насколько же хреново, что этот дух невидимый. Все же непривычно общаться с пустотой, которая тебе отвечает. Радует только, что в этом мире такое норма. А то загремело бы в психушку. «Сильный дар — это замечательно, но ты ведь не умеешь им пользоваться», — продолжил сопротивляться хранитель, но я расслышала в его голосе нотки сомнения и возликовала. «Хлоя хотя бы понимала основные принципы, а ты?» «А я очень хороша в роли ученицы». «Это доказывает золотая медаль и два красных диплома». «Предлагаешь мне учить тебя?» «А что? Ты слишком занят?» «Девочка...» Проникновенно, так словно пытался запугать, обратился хранитель. «Ты хоть осознаешь, что такое некромантия?» «Смутно, но полагаю, сейчас меня просветят». «А хотя, чего я тут распинаюсь? Как насчет сделки?» Мне от чего-то показалось, что невидимый собеседник потер ладони в предвкушении. «У тебя будет неделя, чтобы переубедить меня. Слушаешься беспрекословно, выполняешь все задания. Обещаю, все будет в рамках обязанностей главы рода. Если справишься, обучу тебя всему, что знаю сам. Если нет, пойдешь к Алистеру и согласишься на брак. Что скажешь?» «Что соглашусь сейчас на что угодно, лишь бы не идти под венец с незнакомцем». «Договорились», — ответила я быстро, не давая ему возможности передумать. «Но прежде чем мы начнем, я бы хотела переодеться». Придя к соглашению, мы разделились. Казалось, даже дышать стало легче, когда на тебя не давит своим присутствием незримый собеседник. Хранителю нужно было придумать для меня первое задание, а мне осмотреться и привести себя в порядок. Подхватив средства телесного наказания, именуемые туфлями, я ступила на ковровую дорожку. Исследуя подсказкам в виде горшков с растениями, уже совсем скоро нашла комнату Хлои. Первой мыслью стоило переступить порог было, что я попала в номер для новобрачных. Темно-синие стены, высокий потолок, на каменном полу пушистый ковер. При виде большой кровати в центре комнаты я испытала что-то вроде досады. Сбитые простыни, скомканное бархатное покрывало, свисающее за край. И подушки на полу говорили о том, что брачная ночь все-таки состоялась. За Хлою чисто по-женски было обидно. Видно, что она старалась сделать этот день незабываемым, особенным. Шелковый балдахин был украшен гирляндами из сотни цветов. В камине, судя по пеплу, горел огонь. На прикроватном столике остался легкий ужин. А этот... При виде алых пятен на простынях в первый миг в душе полоснула ярость, а потом отпустила. Груз вины растворился, словно его никогда и не было. Прав хранитель. Тиам получил ровно то, что заслужил. И нечего больше об этом думать. Несмотря на то, что желудок пел серенада, я прошла мимо столика с легкими закусками и распахнула настежь окно, впуская в комнату свежий вечерний воздух. Вместе с ним в моей голове сформировался вопрос. Если брачная ночь уже состоялась, значит, Хлоя не могла вновь облачиться в свадебное платье. Тогда что на мне? Неужели... Распахнув дверцы шкафа, я застонала в голос, испытав смесь разочарования и ужаса. Рюшечки, воланчики, кружева, жабо. И все это зеленого цвета. И цветочки, цветочки. Господи, почему их так много? У девушки совершенно не было вкуса. Ну да черт с ним. У каждого свои недостатки. Но самое кошмарное заключалось в том, что носить все это убожество придется мне. Уф, при первой же возможности избавлюсь от этого барахла и заполню шкаф платьями в стиле Мартиши Адамс. Некромантка я или цветочная фея, в конце концов? А пока, надеюсь, никто меня не увидит. Ну что, готово? Спросил дух через секунду после того, как я почувствовала его присутствие. К этому моменту я переоделась и, не удержавшись, съела пару сочных ягод. С чего начнем? Нужно восстановить защиту земель. Хотя бы самую простую, чтобы по нашей территории не шастали все, кому вздумается. Я мысленно согласилась. Дом должен быть крепостью, особенно когда над головой висит обещание возмездия. Задание элементарное. Раздобыть ингредиенты, влить в них силу, разложить в специально отведенных местах и прочесть заклинание. Пожалуй, последнее из перечисленного самое важное. Но с этим уж так и быть, я помогу. «Так, тебе понадобится инструмент», — заявил учитель, после чего провел меня в главный холл. «Видишь рисунок на стене?» Я кивнула, действительно разглядев какую-то закорючку, отдаленно напоминающую китайский иероглиф. «Положи на него ладони, призови силу. Как тебе объяснить? Представь, что у тебя в груди...» Мне даже представлять не пришлось. Закрыв глаза, я прислушалась к собственным ощущениям и почти сразу же почувствовала это. Теплое ощущение в груди, будто прижимаешь к себе большого котенка, а он урчит и ластится. Подставляет мордочку под руки и растягивается во весь рост, только бы гладили его. Стена передо мной отъехала в сторону, открывая вид на небольшую тайную кладовую. Не знаю, что я ожидала в ней увидеть, но точно не садовый инвентарь. Без всяких шуток. Пара лопат, инструмент, похожий на топор, несколько ножей разного размера и формы. Три котла, самый маленький из которых был доверху наполнен какими-то стеклянными шариками. Тут даже коса была. Окинув все это добро взглядом, пришла к выводу, что не хватает только грабель. Если лопату, ножи и котел в арсенале некроманта я еще могла объяснить, то перед вопросом, на кой черт ему сдалась коса, да еще и такая ржавая, моя фантазия спасовала. Ну не газон же Хлоя для успокоения души выравнивала в свободное время. «Так где, говоришь, я должна достать эти самые ингредиенты?» Мрачно поинтересовалась я, осознав, что дух чего-то не договаривает. Что-что, сопоставить факты я могла. Благо, соображалка работала превосходно. Итак, я некромантка, которой нужно раздобыть ингредиенты для возведения защиты родового гнезда, и для этого мне вручают лопату. Что из этого следует? «На кладбище, конечно», — как само собой разумеющееся сообщил дух, явно наслаждаясь моей догадкой. «Ну правильно, где еще некроманты могут раздобыть ингредиенты?» «Нам нужны корешки кладбищенских цветов, которые распускаются только ночью». Несмотря на то, что голос прозвучал жалко, ибо я осознавала всю глубину подставы, надежда еще оставалась. Слабо, но продолжала трепыхаться. Дух хмыкнул так многозначительно. И, кажется, что-то хотел сказать, но я его опередила. Не дам повода стебаться над тонкой душевной организацией новоявленной попаданки. Схватив лопату и закинув ее на плечо, что в совокупности с пышным платьем выглядело комично, уверенно заявила. «Я готова. Что мне нужно сделать?» Хранитель явно забавлялся ситуацией. Но если он рассчитывал, что я откажусь от предоставленной возможности отстоять свою самостоятельность и тут же побегу к Алистеру, теряя юбки, то я его разочарую. Не на ту напал. «Так, дальше ты сама по себе. Я не могу покинуть пределы дома. Слушай внимательно и запоминай. Второй раз повторять не стану». Я вся обратилась вслух, боясь упустить важные детали. К огромной удаче мне не грозило пересекать пешком весь город, чтобы добраться до кладбища. Как только хранитель сказал «иди», я бросила под ноги один из тех самых стеклянных шариков, что лежали в котелке. «Главное кладбище Бестона», — произнесла я максимально четко, задавая точку выхода. Миг, и меня по самую макушку заволокло темным туманом. Но прежде чем я успела начать паниковать, все закончилось. Тьма выпустила меня из своих объятий через 10 секунд совершенно в другом месте. Вот это я понимаю. Доставка первым классом. Комната, в которой оказалась, была похожа на склеп. Окон нет, стены черные, пол каменный, свет приглушенный. А еще имелся письменный стол, из-за которого на меня взирал с раздражением парень лет 20. Волосы белые, кудрявые и очень тоненькие, словно ниточки. Торчали во все стороны, делая незнакомца похожим на одуванчик. А вот взгляд его метал молнии не хуже Зевса. Почему я подумала именно о боге? Видимо, после встречи с Лебединой что-то поменялось в восприятии. «Ты еще кто такая?» Рявкнуло это белобрысое чудо на удивление басовитым голосом для столь субтильного телосложения. Забавно, что за время 30-минутного инструктажа я узнала о местных кладбищах куда больше, чем о самом мире, в котором оказалась. Но хранитель и словом не обмолвился о том, что меня будут встречать столь недружелюбно. «Своеобразное приветствие, ничего не скажешь», — фыркнула я, сходя с портальной площадки. Грубить в ответ пока не спешила. Может, у человека просто ночь не задалась. А тут я, вся такая красивая. Подошла к столу и, коль присесть мне не предложили, демонстративно поставила лопату перед собой, оперлась о черенок обеими ладонями и сообщила. «Мне нужны 12 самых старых захоронений. Какую сторону копать?» Парень окатил меня презрительным взглядом и с недоумением уставился на лопату. Хотел сказать что-то резкое, даже рот приоткрыл, но взял себя в руки. Махнул рукой и выдавил. «Приходи через неделю». «Через неделю я буду уже замужем или в гробу». К слову, первый вариант развития событий вполне не исключает второго. Хранитель явно дал понять, что если не смогу переубедить его за оговоренный срок, по истечении которого будет совет, отдам бразды правления Алистеру. «Мне нужно сейчас», — попыталась я настоять на своем. «А мне нужно, чтобы глава рода де Варгас не забывал подпитывать артефакты своей силой». «Но разве ты его здесь видишь?» — извительно спросил смотритель. «Ну, скорее всего, смотритель. Не просто же так он тут сидит. На кладбище в портальной комнате». «Во! Слышишь?» За дверьми сперва завыли, потом зарычали, следом раздался сочный бам, как если бы кого-то огрели чугунной сковородкой. И все стихло. «Фар, твоя очередь». В комнату валился еще один парень в потрепанной мантии, местами даже с прорехами в ткани. Закрыв за собой дверь, он прислонился к ней спиной и сполз на пол. «Я все. Резерв на нуле. Что-то сегодня они больно шустрые, еле отбился. О, а это что за цветочек?» При виде меня у незнакомца, судя по всему, проснулось второе дыхание. «Цветочек?» Я мрачно глянула на собственное платье, юбка которого была усыпана бутончиками не распустившихся незабудок. Единственное, что меня утешало, цвет ткани, насыщенный темно-зеленый. «Цветочек затребовало ни много ни мало 12 старых захоронений», заявил одуванчик таким тоном, словно я попросила луну с неба достать. «Вот прямо сейчас». Развели оранжерею. Руки зачесались воспользоваться лопатой в воспитательных целях. Да не по назначению, но зато с удовольствием. Мне всего-то нужно 12 скелетов. В чем проблема? «У цветочка есть имя». От моего голоса веяло могильной стужей. «Меня зовут Хлоя, и никак иначе». «Ого! Цветочек с зубами!» Продолжал веселиться Фар, не оценив предупреждение. «Только не говори!» Не то в шутку, не то с опаской попросил незнакомец, так и не поднявшись с пола. «Что фамилия твоя Варгас?» Я кивнула, улыбка моя при этом не предвещала ничего хорошего. «Именно!» Оправдала его худшие опасения и специально для блондинчика добавила. «В моем роду цветочки только плотоядные. Мы поняли друг друга, Фар?» Словно подгадав момент, за дверью кто-то завыл, да так громко, что парни синхронно вздрогнули. «Отлично, вот и познакомились».